Петр Панда. Арина Сычева. Чат GPT. Мастер подсказок или как создавать сильные промпты для нейросети. Введение. Даже если вы далеки от технологических трендов, все равно у вас мало шансов ни разу не услышать о нейросетях и прорывах в области искусственного интеллекта, ИИ. Нейросети то, нейросети сё. Нейросети массово лишают работы художников. Нейросети обучают управлению самолетом. Нейросети внедряют в чат-боты, чтобы вживую общаться с клиентами. Этих новостей сегодня так много, и число их растет настолько быстро, что даже самый ленивый человек хотя бы мельком, но обратит внимание. А уж тот, кто не ленив и готов увидеть перспективы применения ИИ в бизнесе, работе, образовании, развлечениях и многом другом, и вовсе смотрит в оба глаза. В этой книге мы не станем замахиваться на понятие нейросети вообще, давать сложные и долгие объяснения или делать другие заумные вещи, которые 95% читателей просто не поймут и начнут девать. Наша цель куда проще. Мы возьмем один вид нейромоделей, генерации контента, и постараемся подружить вас с ним, перевести ваше общение с ИИ из формата «Что ты такое?» в формат «Привет, поработаем?». Благо у нас, авторов данной книги, для этого есть и наработки, и кое-какой опыт, и собственный инструментарий. Приступим.